Глава шестая. По тундре, по железной дороге. Так уж исторически сложилось, что в местной географии я разбирался слабо. Политическая или топографическая карта на глаза как-то не попадались, а те Филькины грамоты, что попадались, представление о мире давали менее чем нулевое. Даже название королевства, границы которого я через ад провел столько местных горемык, узнал лишь сейчас от герцога Шабена. Хотя в плюс себе могу поставить заочное знакомство с королем. Его порядковый номер я знал прекрасно. 8. А звать Кенгут. Мы с ним почти ровня. Ведь я 9. Правда, аристократических кровей не имею. Но это пока. В отдаленной перспективе маячит графский титул. С ним, правда, не все так просто. Подозреваю, дожить до его получения будет несколько сложнее, чем станцевать медленный танец с поднятым из берлоги медведем-людоедом. Итак, государство, в которое я попал, называется Ортар. Судя по некоторым обмолвкам, размеры его не слишком велики. И где-то не так далеко, точно неизвестно где, находится могущественный сосед, некая империя. Естественно, как и полагается империям в стадии экспансии, сосед является воплощением чистого зла. Оттуда в Ортар проникают разнообразные козни, инквизиторы и кишечные паразиты. А сделать против этого ничего не могут из-за несопоставимости весовых категорий. Остается, как обычно за кадром, почему этот сосед при всем своем злобном могуществе до сих пор не подмял маленькое, но гордое королевство под себя? Доходить не на большую политику по-большому, о себе надо думать. Позади меня задница, впереди то же самое, но кто знает, вдруг имеются варианты посветлее? Может, ну его это межгорье резко поменять маршрут? Погони за нами незаметно. Да и вообще здесь не слишком многолюдно. Лишь одиночные телеги крестьянские, да редкие всадники, столь же одиночные. Перед рассветом, покидая город, в последний раз увидел толпу. У ворот собралось не меньше 30 солдат. Злые, крикливые, возбужденные. Их бы всех на южную границу с нечистью рубиться, а они, сволочи и негодяи, стоят, караулят здесь некоего беглого еретика и стража, заподозренного карающими в перерождении. Причем ничего им не докажешь. Даже на авторитет попугая не посмотрят, потому что круглые дураки от самого рождения. На нас они даже не взглянули. И правда. Зачем дураку, тем более круглому, таращиться на парочку ничем не примечательных солдат герцога? Шабен, я так понимаю, лицо уважаемое. Взаправдошный герцог с магистром ордена полуденных связь поддерживает. Королеву... с королевой дружит. Великой и чистой дружбой. Заглядывать под шлемы его людям было бы крайне неучтиво, а то и чревато. Они и не заглядывали. Наивные, доверчивые пейзане. Как легко вас обмануть. Конечно, окажись там карающие, все могло обернуться иначе, но их не было. Возможно, драет щетками своего комиссара. Он остро в этом нуждается. Как и мы. Баньки герцог нам не истопил. Дальше было скучно. Мы, время от времени меняя коней, быстро двигались навстречу восходящему солнцу, то и дело поглядывая назад в ожидании погони. Епископ при этом негромко молился, вероятно, каясь в ночных грехах, а я с любопытством осматривал окрестности. Оглядывать, если честно, было почти нечего. Местность стандартно скучная. Леса, полоски крестьянских полей, речушки и ручьи с деревянными мостами или просто бродами, деревеньки вдалеке, изредка замки на холмах. леса обычные, на вид ничуть не отличающиеся от родных земель. Разве что не испорчен еще цивилизацией, как и все остальное. Ни просек, ни линий электропередач, ни мусора пластикового, ни плакатов, запрещающих разведение костров. Про поля сказать ничего не могу. В сельском хозяйстве я разбираюсь немногим лучше, чем в египетской грамматике. Деревеньки напоминали те, что видел на побережье, с одной важной разницей. Здесь не ставили частоколов. Даже заборов не видать. Странно видеть абсолютно беззащитное селение. Замки тоже не впечатляли. Обычно это или одинокий большой дом, или группа домов, обнесенных изгородью, ничуть не похожей на крепостную стену. Заметно, что местность не слишком прессовали внешние и внутренние враги. Хотя, возможно, возводить укрепления запрещала власть, стремясь облегчить себе контроль над подданными. В моем мире, по крайней мере, такое практиковалось во все времена. Ни застав, ни башен каменных, ни мостов подъемных, испохабленная тележными колесами грунтовка. Скачи куда хочешь, никто не спросит, с какой целью. Или стражи и патрули здесь редки, или епископ умело выбрал дорогу. Хотя вру. Вопросы нам задавали. Один раз. На перекрестке с таким же унылым шоссе повстречался трактир. Здесь мы дали отдых лошадям. Дали и себе, заказав яичницу с пивом. Яичница была просто королевская. Земному дану и половину порции не осилить. Но я прикончил с легкостью. Пиво порадовало меньше. Не слишком холодное, мягко говоря, и кислятина отдавала. Зеленый, попробовав, скривился и, с трудом пересиливая отвращение, сделал пару глотков. Аристократ пернатый. Вино ему дорогое подавай, а не пойло плебейское. Разбаловала его королева. Я же человек простой, не голубых кровей. Не пристало вчерашнему зэку носом крутить. Выдул, не поморщившись. Пока набивали желудки, трактирщик поинтересовался. Куда мы, собственно, направляемся? Епископ, не переставая жевать, пробурчал в ответ нечто совсем непонятное, а хозяин заведения, уточнив, не собираемся ли мы здесь оставаться до ужина или даже заночевать, оставил нас в покое. Но даже этот безобидный интерес сильно насторожил. Мы поспешили продолжить путь. Сомнительно, что нарвались на шпиона карающих, но не в этом дело. Трактирщик нас запомнил хорошо. Если спросят, опишет с подробностями. Да и как не запомнить, если мы были его единственными клиентами на тот момент? Пара подозрительных верзил, хорошо одетых, но вот попахивает от них вовсе не изысканными духами. Вооружены до зубов, но ни гербов, ни опознавательных цветных тряпок, сигнализирующих о причастности к свите какого-либо аристократа, не имеется. При этом расплатились золотой монетой. В кошельке, врученном Шабеном, других не оказалось. Хозяин трактира сдачу полчаса собирал. Я бы на его месте таких любопытных гостей на всю оставшуюся жизнь запомнил. Епископ, оборвав молитву, громко предложил. «Дан, не лучше ли нам сменить дорогу? Вы здесь чего-то опасаетесь?» Трактирщик нас хорошо разглядел, и слуга его тоже. Крестьян навстречу немало попадается, гонцов и просто бродяг. Глазастые среди такой публики встречаются нередко. Если за нами есть погоня, по следу пойдут легко. Мы ведь его не путаем. Герцог объяснил, что по этой дороге мы можем добраться до Шниры за неделю с небольшим, если не станем жалеть лошадей. А если сможем их менять, то еще быстрее. Да, он прав. Но скажите откровенно, вы ему полностью доверяете? Я никому не доверяю, в том числе и себе. Похвально. У аристократов, тем более такого уровня, белое не обязательно белое. Интриги у них сложны и многоходовы. Став винтиком в подобной интриге, можно до самого конца об этом не догадываться и очнуться лишь на виселице. Не думайте, что статус стража вас защитит. Ведь от карающих он не спас. Нет у вашего ордена серьезного влияния. Уважают вас, это да. Но на одном уважении не выжить. Представим даже, что он был с вами искренен. И давайте вспомним, что у карающих есть плохая привычка повсюду иметь свои глаза и уши. Вы уверены, что они не узнают о цели нашего пути или хотя бы направлении? Да, в Межгорье, возможно, сунутся побояться. Но вот перехватить нас по дороге... У нас хорошие лошади. Это не поможет против грамотной и хорошо организованной погони. Отряд в 20 всадников карающие собрать могут легко и быстро. У каждого будет пара заводных лошадей. Первый рывок делают, загнав по коню. Далее загоняют по второму. Вторые кони долго не протянут, хоть и налегке шли. Но вороны по пути будут забирать лучших коней в деревнях и замках. Хозяева не посмеют спорить. А если посмеют, то разбираться останутся 1-2 инквизитора, а остальные безостановочно продолжат погоню. Что позволено им, то не позволено нам. Даже получив отрыв на сутки, увидим их на третий-четвертый день. Конфидус, вы нагнетаете страсти. Загнать десятки дорогих лошадей, даже для карающих, траты слишком уж серьезные. И ради чего? Ради призрачной надежды догнать нас? Я бы на их месте жилы не стал рвать. Мы не такие уж важные персоны. Вы молоды и наивны. Дан, им очень сильно нужно вас убить. Если вас не станет, вряд ли дело дойдет до конфликта между карающими и полуденными. Даже не конфликт страшен, а потеря репутации. Карающим не нужна слава палачей полуденных. Народ их не поймет. Это ведь немыслимо. Получается, что церковь, выставляя себя главным борцом со злом, уничтожает злейших врагов тьмы, чья репутация складывалась веками. Куда там карающим до вас? Так что Харек пытал вас без высшего дозволения. Он просто никак не мог успеть получить разрешение на такое из империи. Значит, действовал сам. Пройди все удачно, хвала ему. Но не прошло. Хвалы теперь точно не будет. А будет ему много нехорошего, если дело дойдет до конфликта с оглаской. Руководство карающих может попросту принести его в жертву, представив дело так, что он преступник, нарушивший законы их ордена. Так что Харек любыми средствами постарается не допустить даже возможности такого конфликта. Ему нужна ваша жизнь. Но и это не все. Он оскорблен тем, что мы с ним сделали. Он унижен. До смерти теперь все будут перешептываться за спиной. Это тот самый Цавус, что по вонючей канаве от Иридианина убегал с мордой разбитой. Да-да, от Иридианина. Они ведь противники насилия человека над человеком. А Цавус вот убегал. Ой, да что вы такое говорите? Выходит, он жалкий трусишка. И еще я прихватил у него кое-какие записи и переписку с империей. Изучу подробнее. Там масса интересного. Подозреваю, он горит желанием эти записи вернуть. Дан. Как думаете, станет он жалеть лошадей? Да уж, расклады мне не нравятся. Легкомысленно я отнесся к перспективам серьезной погони. Я бы на его месте жалеть не стал. Вот и я про то же. Церковь богата. Такие траты позволить может. А он здесь главный карающий. Как прикажет, так и будет. Опасно нам на этой дороге держаться. В городе сейчас инквизиторы всех на уши ставят, пытаясь след найти. Думаю, найдут. Это вопрос времени. Конфидус. Я не знаю этих мест. Я никогда и рядом с ними не бывал. Вам решать, куда нам сворачивать и когда. Я согласен, что оставаться на этой дороге опасно. Не хочется терять время, но еще меньше хочется попасться. Насчет времени. Есть возможность его не потерять, но и на дороге не остаться. Не понял. Сколько золотых вам выделил герцог? Не считал. На вид монет 50-100. Это хорошо. Дан. Чуть дальше и южнее. Река большая, изгиб делает, Таша. Почти к дороге в том месте подходит. Она не слишком широка. Да и глубиной не выдалась. Но серьезные лодки до этого изгиба поднимаются, если пора не сухая. Ниже она впадает в Ибру, или, как ее бакайцы называют, Ича, поблизости от устья Шниры. Где-то между их устьями крепость стоит. Да и выше по Шнире их полно. Граница ведь. По большой воде к ним корабли ходят. По малой лодке. Корабль мы вряд ли осилим. Да и нет их, Наташа, в такую пору. Но простой струк нанять или даже купить сможем. Возьмем овес для лошадей и пойдем по течению. Для начала, думаю, сумеем уговорить ватагу опытных мужиков в команду и оставим их уже внизу, в крепости. А дальше посуху выберемся к проходу в Межгорье. Там всего ничего будет. Я, правда, не бывал в тех местах, но, думаю, не заблудимся. Просто будем придерживаться правого берега Шниры и выйдем куда надо. Уж крепость на ней найти должны. Лодка идти, конечно, не очень быстро. Но это только так кажется. Течение сильное помогает, и остановок делать не надо, разве что на ночь. А верхом так не получится. Если все будет хорошо, вряд ли время потеряем. Думаете, карающие не догадаются о нашем маневре? Догадаться могут. Но пока догадаются, мы уже далеко будем. Не думаю, что смогут догнать посуху. Не слышал я, чтобы вдоль Таши дороги хорошие имелись. После мора там все позарастало, а по воде уже не догонят. Лодки не лошади, и загнать их не получится. Даже если гребцов лучших наберут, не особо поможет. На узкой неглубокой реке скорость во вред идет. Мели, завалы, камни подводные. Стоит поторопиться, потом в десятеро больше времени потратишь на освобождение лодки. Нет, Дан, вряд ли догнать сумеют. Разве что чернокнижием каким-то мысли наши выведают и сразу погоню развернут куда надо. Хорошо, уговорили. Где там ваша река? Мужик высморкался. Небрежно смахнул с бороды приклеившуюся соплю, почесал затылок, покосился в сторону реки. Там, наполовину высунувшись на грязный песок берега, темнела туша крохотного суденышка, или, как его назвал епископ, малого струга. Чуть ниже виднелись еще два, но они нас не интересовали. На них не было стойл для лошадей, а для нас это важно. Еще неизвестно, сможем ли мы купить других на границе. Оборудовать стойла – дело недорогое, но нам терять время нежелательно. А на этой посудинке все есть. Она только что вернулась, отвезя на границу баронского сынка с малой свитой, и не успели разобрать лишнее усовершенствование. Вот и набивает цену, гад бородатый. Догадался, что деваться нам некуда. Странный только. За плату вести нас к границе отказался, мотивируя это тем, что только оттуда вернулся. Зато продать посудину в принципе согласен, как и согласен уже на нашей лодке сходить по тому же маршруту. Но где здесь логика? Или я чего-то в лодочном бизнесе недопонимаю? 64, чуть растерянно заявил мужик, очевидно, сам охреневая от своей наглости. Да новый струк не стоит больше полусотни. А твой такой же молодой, как бордельная мамочка, возмутился епископ. 42 и хватит. За него в базарный день и 20 не дадут. Доски рассохлись, мачта болтается, как срам стариковской. Под ногами вода хлюпает и рыбой весь провонял. А вот не надо наговаривать, вознегодовал мужик. Проконопачено по весне на совесть все. На мачте просто оттяжки ослаблены, чтоб на стоянке попусту не обтрепывались. Вода под ногами от того, что ливень здесь позавчера был такой сильный, что упар на бочку со двора потоком унесло. Так и не нашли бочку-то. Рыбой воняет, потому что жиром рыбьим доски вчера промазали, нагревая перед тем. От жучка водяного спасение лучшее. На воду спустить, вонь мигом выветрится. А струк мне и самому нужен, так что 63. Ну, просто чудесно. Они собрались до вечера торговаться. Придется вмешаться. Слышишь ты, еврей южных морей, вот тебе 45, и попытайся не помереть от радости. А если тебе это корыто так сильно дорого, то можешь сам на него погрузиться с помощниками и сплавиться с нами, как и предлагали. А там, на границе, получишь лодку назад. Но за это сам о припасах посуетись. Для людей и лошадей. Причем быстро, мы очень торопимся. Баню нам организуй быстро тоже. И еще, когда лодку тебе вернем, то ты возвратишь 30 монет, так что не пропадет твой Титаник. Все понял или как? Посмотрев мне в глаза, лодочник, видимо, прочитал в них полную безнадежность перспектив дальнейшего торга, но все же робко вякнул. 20 верну. Договорились. Спорить не стал, так как это могло продолжаться бесконечно, а я вечно жить не собирался. Ох, не знаю, что и делать. Где я команду наберу так быстро? Ребятки, вот о старого пьяное до полного неприличия. Кто знает, по каким кабакам их теперь собирать. Село у нас большое, а то и в городок подались. Макриновы отродья вороваты, да и тоже поди их найди быстро. Да хоть рожай. Некогда нам ждать. Шевелись, если хочешь получить свои деньги. Кивнув, мужик, неловко припадая на левую ногу, направился за ближайший угол. Проводив его взглядом, я обратился к епископу. Как думаете, надежный? А кто его знает? Но раз до границы ходил уже, то довести сможет. Нам искать другого некогда, а у этого на лодку хоть сейчас можно лошадей заводить. Кони у нас хорошие, жалко бросать. Дан, а что такое еврей и Титаник? Помощников лодочник нашел. Целых 3 штуки. Причем 2 из них затащили 3-го на борт волоком. Самостоятельно он передвигаться не мог по причине состояния в науке называемого анабиоз. Запах, исходивший от него, не оставлял простора для домыслов о причинах паралича всех систем организма. Дух ядреной сивухи был столь могуч, что даже зеленый, проснувшись, демонстративно расчихался и ласково обозвал алкаша «уродом». Оставив занемогшего коллегу валяться у борта, пара мужиков молча и деловито принялись подготавливать струг к плаванию. Завели в стойло лошадей, загрузили какие-то мешки и бочонки, натянули обвисшие пеньковые канаты. Появившийся лодочник обеспокоенно сообщил нам, что больше достойных помощников найти не удалось. Покосившись на храпящее тело, и это называется достойный, я предложил восполнить некомплект экипажа недостойными, на что хозяин отреагировал отрицательно. Он был готов в одиночестве вести свой «Титаник» к границе, лишь бы не брать кого попало. Далее пожаловал какой-то мрачный дед с упряжкой быков. Эта немудреная тягловая сила легко стащила струг на воду. Лодочник о чем-то пошептался с погонщиком скотины и дал добро на отчаливание. Уже через пару минут я понял, почему его так напрягала малочисленность экипажа. Сам бородач встал на корме, ворочая рукоять огромного рулевого весла, а пара молчаливых помощников не успевала работать шестами, отталкиваясь от постоянно возникающих мелей, затопленных деревьев, валунов и прочих препятствий, на которые нас норовило выбросить течение. Скорость не столь уж велика, но при таком весе инерция у суденышка приличная. Дно вряд ли пробьем, но засесть можно серьезно. Не знаю, сколько бородач пообещал этим ребяткам, но деньги эти они озером пота и кровавыми мозолями отработают. Деревня скрылась за поворотом русла. Обернувшись, Конфидус устало улыбнулся. «Дан, а мы ведь, наверное, попадем в Межгорье еще быстрее, чем по тракту». «Лишь бы не накаркал». Развалившись на ложе из пары седел и плаща, я лениво наблюдал, как мимо проносятся крутые берега реки чужого мира. Впервые за долгий срок выпала возможность ничего не делать и ни о чем не беспокоиться. За меня сейчас работают другие, ворочают веслами и толстыми шестами. Никто не готовится выпрыгнуть из-за угла с кинжалом. Зомбированных медведей и прочей несимпатичной нечисти в этих краях тоже не водится. Возможно, ребятки Цавуса уже мчатся по нашим следам. Но пока они их распутают, пока поймут, что мы сменили скакунов на яхту, пока... Не догонят они нас без вертолета. Можно просто лежать, ничего не делать, блаженствовать. И заодно приводить расшатанную нервную систему в порядок, систематизируя полученные знания и восполняя пробелы новой информации. Откуда ее получать? Да хотя бы от Рина, того самого хромоногого лодочника. Он оказался не только жадным, но и болтливым. Достаточно грамотно намекнуть, и он выдаст полную справку по любому интересующему вопросу с кучей сопутствующей информации. Мужик достаточно не глуп, просто не отесан. Одно плохо. Любопытен слишком. Всю дорогу пытается выведать, кто мы такие и по какой причине нас понесло в такую даль, да еще столь срочно. При этом не интересуется целью нашей поездки. Хотя глупо интересоваться. У людей вроде нас цель на границе лишь одна может быть – убивать и умирать. Солдаты там нужны постоянно, и никому не интересно, по какой причине человек прибыл в это опасное место. С пограничья выдачи нет. Что бы ты ни совершил в цивилизованных землях, назад на расправу тебя вряд ли отдадут. Единственное, у кого могут быть неприятности, замазанные тьмой, или хотя бы подозреваемые в этом. Так что права у карающих там есть. А у светского суда уже далеко не всегда. Вот и интересно лодочнику. Чего же мы такого натворили, раз за любые деньги готовы мчаться к границе с максимально возможной скоростью, не считаясь с расходами? Подозреваю, за счет таких вот торопык на реке и живут. Уж больно уверенно он нас ободрал. «А вот скажите мне, господин, птица ваша, говорят, не каждому на руки пойдет. Слышал я, они лишь стражей полуденных признают и людей, которые им помогают, а остальные могут и палец отхватить или глаз выклевать. Правда, Альврут?» Зеленый лучшим другом объявит любого, кто поделится с ним спиртосодержащей жидкостью. Но зачем лодочнику сокровенные тайны выдавать? «Рин, спроси у попугая сам. Мне откуда знать?» «Да, я просто подумал...» «Нет, не подумал, что вы из стражей будете. Просто думаю, может, вы человек их доверенный. Гонец там или еще кто. Дело, конечно, как бы не мое совсем, но интересно же. Давно к нам стражи не заглядывали. Говорят, на юге они воюют люто с поганами. А хорошо бы им заглянуть. Житья нам здесь нет. По тебе незаметно, что живешь плохо. Ну, пока свое имею. А вот если граница падет, то все. Бежать придется на север, бросив все нажитое добро. А у меня, помимо лодки, хозяйство, хутор льняной с арендаторами, коровенок 2 дюжины, по мелочи и много чего наберется тоже. Куда это все брать, если погонь придет? Солдаты даже спрашивать не станут. Людей погонят прочь, а скотину под нож и жечь, чтоб не досталось тьме. Лишь лошадей прихватить могут позволить, если не отберут. Никто меня не ждет на севере. Вот что делать?» «Может, граница и не падет. Не каркай раньше времени». «Падет. Как ей не пасть, если все к тому идет? При старом короле всех озорных парней, которых к мечу приучить легко, позабирали. Хилых и слабых сердцем домой заворачивали. Не нужны такие в армии. При новом теперь всех берут, кто не попросится. И без спроса тоже взять могут. За недоимки или за что другое. Забирают многих, а назад мало приходит. У вечных немного, да больных. Рубка нескончаемая на границе. Погони все больше, а наших все меньше. И откуда только плодится такая мерзость? На нашем берегу тоже не все ладно. Мальрок обратился, и все межгорье от него тьмой пошло. Одержимых прибавилось. Огни ночами странные не раз замечали, и молнии из чистого неба. А это ведь сами знаете, к чему бывает. Чернокнижие уже чуть ли не в открытую. По детству помню. За год, если одну ведьму сожгут, то много казалось. А сейчас недели без такого веселья не проходит. А только меньше их почему-то не становится. Скотины мор был по осени сильный. Да и людей многих тот мор прибрал. А уж что за мор был в позапрошлом году? Из села нашего, почитай, каждого третьего забрал. И это еще хорошо. Другие подчистую вымирали, особенно те, что ниже по реке. Скоро по правому берегу такую деревню проходить будем. Одни головешки чернеют. Пришли солдаты из города. Сожгли трупы прямо в домах. И все. Нет там больше людей. Там в замке рыцарь из ставленных жил, тоже мор не пощадил никого. А потом к осени уже пшеница на полях почернела и вся усохла. Не было в тот год вообще пшеницы в нашем краю. Даже на семена пришлось с севера везти. Голода смертного, правда, тоже не было. Но пояса до хребтов затягивали. Если в этом году чернота придет, то к весне начнут дети помирать. Они в первую очередь при голоде мрут. А дальше, если живы будем, бросим пшеницу. Пусть уж лучше рожь. Белый хлеб, оно, конечно, всяко выгоднее и вкуснее черного. Да только лучше уж черный жевать, но каждый год, а не через два на третий. Люди мрут, скотина мрет, хлеб сохнет. Вот как жить прикажете? Тебе-то что? Лодку твою никакой мор не возьмет. Лодку оно, конечно, да. Но детей двоих схоронил и невестку. Коров спас, в леса увел, на поляны сокровенные. А вот лошади померли. Лошадей тогда мало мерло. А у меня вот обе, да еще и жеребчик малой. А все почему? Потому что колдун у нас объявился. Пришел из города. Трактир открыл свой. Место ведь у нас бойкое. Тракт неподалеку проходит. Дорога от него к реке ведет. Еще от городка одна. Струги, опять же, доходить могут по воде высокой, причем не только малые. Выгодное место. Для трактирщика это самое то. Народу много вертится, и денежных в том числе. Где честному купцу сделку удачную обмыть? Или вору пропить украденное? Известно где. В трактире. Вот и решил здесь устроиться. А зачем он нам нужен? Своих полно. Сразу многим не понравился из-за этого. А дальше уже больше. Когда заметили, что после его появления все беды начались, то быстро поняли, откуда. На хуторах дальних скотина живехонька, а в селе дохнет. Понятно, что неспроста это. Сожгли вместе с трактиром. Да только поздно. Успел напакостить. Ни при чем здесь трактирщик. Не выдержал я. Село ваше торговое. Сам про ярмарки говорил. Привели откуда-то на продажу корову больную. От нее и пошла зараза. А на хуторах скотина не заболела, потому что не контактировала с заболевшими коровами. Вам бы сразу, как мор пошел, поставить дозоры на дорогах и не пускать к себе ни лошадей, ни коров. Тогда бы обошлось. «Глупости вы говорите!» — отмахнулся лоточник. «Все зло происходит от тьмы, а колдуны да ведьмы ее главные слуги. На юге кроме них вообще уже никого не осталось. Демами они там прозываются. Говорят, у них и села свои, и города, и даже король. И еще им надо 99 злодеяний сделать, чтобы получить право высшего перерождения. Вот и гадят повсюду. А король наш понимать такого не хочет. Суды церковные ущемляет. Не дает карающим очистить страну. Неужто в империи, где у карающих права есть, не бывает мора? Почему не бывает? Бывает. Да только такого, как у нас, не допускают. А сам откуда знаешь? Так все говорят. А не говорят, что за морем трава зеленее и небо выше? Не, про такое не слышал. А что? Правда? Простодушно изумился Рин. Истинная правда. Слушай, если ты не веришь, что королевство выдержит, то почему не переедешь в безопасное место заранее? Задумавшись, мужик покачал головой. А сам не знаю. Не уезжай, и все тут. Да и нелегко простому человеку на такое решиться. Я вот не из бедных вроде, а все равно крестьянское сословие. Переезды не для нас, разве что указ на то будет. Тогда, конечно. Кивнув в сторону берега, лодочник пояснил. Поля потянулись заросшие. Вымерла деревня, и некому пахать. Хорошая земля здесь, да только не осталось хозяина. И король другого барона не ставит. не осталось в королевстве людей, даже баронов, не из кого назначать. Вот и думаю, что не выстоит граница. Забирай поля себе и паши. Ишь, какой ты прыткой! Земля ничьей не бывает. Она или хозяина, или коронная. Раз хозяина здесь нет, то коронная получается. А без дозволения королевского нельзя даже прикасаться к ней. Сперва ставленника назначить должны. А уж он ведает, кому и где дозволить пахать. С урожая ставленнику доля идет. Он зато сыновей своих воинами делает и пехоту из крестьянских сынков вооружает. Налог с земли опять же ему платить. Если не сумеет платить и войско свое малое содержать, то поставят другого. Вот кто при таких делах сюда пойдет? Попробуй найди крестьян на вымершей земле. А королю все равно, что они вымерли. Изволь платить, и войско тоже. Изволь содержать. Слова лодочника неприятно озадачили. Выходит, мое назначение управителем Межгорья еще менее выгодно, чем казалось. В королевстве, похоже, хватает пустующих земель, оставшихся без аристократов и крестьян, и эти территории не обременены довеском в виде шляющихся ночами мутантов при живых таранах, зомбированной живности, людей, иногда превращающихся черт знает в кого, с виду при этом оставаясь почти нормальными, и прочих так называемых бонусов. Но мне досталось именно второе. В принципе, понятно почему. Лишь там можно почувствовать себя хоть немного защищенным от карающих, но очень уж сомнительное спасение. Будто сменить море, заселенное акулами, на озеро, кишащее крокодилами. Чем ближе я к месту своего назначения, тем больше об акулах подумываю с симпатией. Убедившись, что лодочник потерял интерес к беседе и лихорадочно работает веслом, уклоняясь от очередной коряги, украдкой проверил ноги. Рассмотрев их вчера вечером перед ночлегом, устроенным на широком плесе, я узнал массу интересного. Во-первых, от кончиков пальцев и почти до колен конечности стали темно-синими, будто их равномерно избили с помощью твердого тупого предмета. Во-вторых, их будто в мелкую клеточку изрисовало черными выпирающими жилками, напоминают проволочный каркас, вздувший кожу. Прощупав кости, не смог нащупать ни одной. Все они были опутаны толстым слоем этой странной, упругой проволоки и продолжали болеть при малейшей нагрузке. Такое впечатление, что переломы еще не срослись, а проволока играет роль аппарата для фиксации осколков костей. Мне доводилось видеть переломы, когда при исходе с побережья на нас ночью напал отряд погони. Кости многим поломали, да и без врагов в темноте многие покалечились. Спешили мы тогда, дорога была отвратительной. Ничего подобного при этом не наблюдал. Так что на особенности местной физиологии свалить происходящее трудно. Да, конечности распухали, как и у меня. Но без этих загадочных прожилок, не оставивших ни сантиметра квадратного свободным. Нога выглядела жутко, будто у инопланетного монстра из ужастика. У Витя такое раньше непременно бы запомнил. Вероятно, я наблюдаю действие новых возможностей своего организма. Как там этот голос жужжал? Симбиотическая система? Видимо, она и есть. Накинулась на пострадавшее место. Странно, что ногти на руке не отросли еще, а синевы не видно. Видимо, система сочла, что отсутствие ногтевой пластины не является фатальным повреждением, оставила ее в покое. Не страшно, потихоньку отрастут, но на размышления наводит. каковы возможности этой системы? Интересно, а если б я ноги вообще потерял? Лучше такого не знать. А еще смущает информация о снятии неких блокировок. Что это означает? Хорошо или плохо? Тоже нет сведений. Вообще ничего не понятно. И спросить не у кого. Пока что система работает прекрасно. Но не аукнется ли потом в будущем чем-нибудь нехорошим? Доживу, узнаю. Епископ, присев рядом, доложил. Хорошо, идем. Даже быстрее, чем я рассчитывал. Вода падает, течение усиливается. Дан, я вот о чем подумал. Не пойму, насколько герцога и королеву можно считать нашими покровителями, но им, наверное, следует знать, что карающие ждут подмоги из империи. Ну, доберемся до крепости, письмо пошлем с гонцом. Можно ведь так? За деньги даже с голубем можно весть передать, лишь бы в чужие руки не попало. Напишу. Наши общие друзья, благодаря которым ваши планы в отношении меня немного изменились, вскоре должны значительно усилиться, о чем спешим вас предупредить с великой радостью. Он не глупый человек, поймет. Да, точно поймет. Конфидус, нам надо подумать о том, что будем делать, когда до Межгорья доберемся. Хоть какой-то план на первое время. Я, если честно, ни разу в жизни не занимался расселением такого количества людей на дикой территории. Жилье, еда, вода, укрепление – все надо продумать. Очень надеюсь на ваш опыт. Ну, замков там хватает. Укрепления будут. Насколько я понимаю, после боя у Брода по Межгорью прошлась королевская армия. Готов поспорить на что угодно, что там одни головешки от замков остались. Дан, в Межгорье все не так, как в центральных землях. Там земля другая, воздух другой, люди другие, все другое. Замки там настоящие, из камня обычно возведены, со стенами, а не избы за заборами, как здесь. Хоть неделю их жги. Но камень останется. Кучу обтесанных блоков и дурак легко в стену превратит. Да и места тамошние бароны выбирать умели. Для обороны идеально подготовлены. Врагов у них всегда хватало. С моря пираты наведывались, вроде тех же бакайцев. С запада короли Ортора вечно порядок пытались навести. А потом и погонь появилась, с юга подкравшись. Еще вроде бы на севере горцы, бывало, спускались, чтобы утащить чего-нибудь, но в этом не уверен. Так что о защите они заботились в первую очередь. Думаете, почему Мальрок не смогли взять, когда узнали про перерожденных? Да потому что неприступен он. Бесполезно на штурм идти. А держать в осаде крепость, набитую измененными, да впавшим краю, всей армии Ордора на такое не хватит. Нет уж, лучше вниз головой со скалы сигануть, шлем перед тем сняв. Найдем мы себе, где укрепиться, не сомневайтесь. Жилье тоже сделаем. Лес там есть, и работать с ним иридиане умеют. Да и бакайцы не лодыри. Вот с едой не знаю, как получится. Свой хлеб в этом году нам уже не успеть собрать. Только зимой разве что засеем. На месте поля есть. Но никто там, думаю, не сеял сейчас. Не станут крестьяне пахать, если измененные хозяйничают в округе. Да и нет там больше крестьян. Если кто и не переродился, то солдаты не разбирались. Всех под меч. На деньги герцога можно еду купить? Оно, конечно, можно. Да только никто ее там не продаст. Нет в пограничье крестьян. А крепостях хлеб самим нужен. Про межгорье и вовсе помалкиваю. С кем там теперь торговать? Самим разве что организовывать караван за хлебом. Да только рисковое это дело. Нам бы первое время кучно держаться и носа не высовывать. Так что пояса, наверное, затянуть придется. Ну да это не страшно, привычное. Море там есть, говорят. И озера приличные имеются. Соль добудем и рыбу запасем. С дичью не знаю. После нашествия погони ее мало обычно остается. И держится на стороже. Но на побережье вроде зверья хватало. Может, и здесь повезет. Охотиться мои люди умеют. Людей ваших надо воевать учить. Верно говорите. Да только трудно из косолапого паралитика хорошего танцора сделать. Вы думаете, мне в голову не приходило, что слишком слабые иридиане из-за веры своей трудно им выжить? Думал. И над реформой, как вы мне говорили, тоже задумывался, хотя и ругал себя при этом. Нет, Дан, не сделать из них хороших воинов. Разве что из тех, кто не рожден иридианином, а вроде меня обратился в веру истинную, будучи до того грешником невольным. Но таких немного осталось. В первую очередь они гибли, потому что всегда в первой шеренге при драке. Помните Ашубиуса? Вот он из таких. По молодости, раз оставшись в бою без секиры, забил мечника кулаками. Перчатки, конечно, латные, но вмять шлем в череп и на трупе нелегко. А если на живом человеке, что при клинке и щите, так вообще не поверил бы никогда, не будь все на моих глазах. В шеренгу лучников один ворвался, вверх по склону до них добежал. Из тех, кто с ним в той атаке были, все по пути свалились. 11 стрел из него вытащили потом, так и дрался с ними. Другой бы помер еще там на холме, а он только богохульствовал, когда из него наконечники выколупывали. А сейчас ничего». Истинной веры столб. Не обидит ни за что, но если вдруг понадобится для богоугодного дела, секира в запасе имеется. Нас мало. Каждый воин на счету. Да хоть всех воинами сделайте. А не верю я, что сможем мы межгорье вернуть. Конфидус. Насчет возврата у меня есть кое-какие идеи, но это вопрос будущего. Для начала нам бы закрепиться там, об этом думать надо пока что. Бог поможет, закрепимся. На побережье хуже было. Но год без малого протянули, так что и в межгорье протянем. Но три... не знаю. Три больно много. Три... думать надо».